Глава 25. Спустя час экономка вернулась. «Ты готова? О, вот так намного лучше!» Улыбнулась она, увидев меня в чистом, аккуратном платье, которое пришлось мне впору, и собранными в пучок волосами. «Да, готова!» Расправила я в волнении белый кружевной фартук. Все же я еще не привыкла к этому дому и совсем не знала его обитателей, что, конечно, заставляло сердце гулко биться и переживать за будущее. Но я старалась держать позитивный настрой, потому что это очень важно для того, чтобы хозяева меня не только приняли, но и оставили в доме. Они отправили, например, чистить конюшни к Ивану. Там холодно и грязно. Лучше уж тут в доме полы мыть или ухаживать за юной княжной. «С тобой хочет побеседовать Михаил Алексеевич», сообщила мне Виолетта Рудольфовна. «Ларин!» Едва не выкрикнула я его фамилию, вмиг вытянувшись в струну. «Он хочет меня видеть?» «Конечно, чтобы переговорить о моей службе в этом доме, а не просто так». Но мое сердце все равно забилось быстрее, как только я поняла, что скоро увижу его. Да, он женат и все такое, но посмотреть на него не запрещено законом. Тем более, что я с собой все равно ничего поделать не смогу. И своими чувствами и реакциями на него не управляю. Я могу лишь научиться их контролировать и прятать. Но перестать себе испытывать что-то к Михаилу, что появилось при самой первой нашей встрече, я не смогла бы. Придется жить с этим. Мне, естественно. Другие домочадцы не должны об этом даже догадываться. Иначе мне не сдобровать. Я точно не знаю, что делали с девушками, что посмели проявить чувства господину в статусе его крепостной. Но мне кажется, ничем хорошим такие истории не заканчивались для обоих. Я ни в коем случае не хочу расстроить брак князя, да и не смогу, конечно. Даже думать о таком страшно. Я никогда не смогу пойти против его жены. «Михаил Алексеевич», — строго поправила меня экономка. «У нас не принято звать господ по фамилии. Ты из какой губернии такая странная?» «Я?» — растерялась я. «Я начинаю вызывать подозрения неосторожным поведением. Лучше спроси меня, милая женщина, из какого я века. Вот ты удивишься, однако. Так, надо собраться и ответить так, чтобы она перестала так коситься на меня. Если честно, я не помню. Меня нашли у ворот дома графа и его слуги. Я, кажется, ударилась головой и позабыла многое. В том числе, из какой семьи и откуда приехала. Поселок мне не был знаком, из чего мы поняли, что я не местная. А откуда? Никто не знает». «Какая странная история», — окинула меня оценивающим цепким взглядом Виолетта. «А ты часом умом не тронулась? Может, ты хворая какая теперь? После такого удара-то, что аж память потеряла». «Нет-нет», — поспешила я заверить ее. «Я не больна ничем, просто не помню свою юность и детство». «Очень-очень странная ситуация», — покачала головой Виолетта Рудольфовна. «Ну, что поделать, тебя барин сам привез. Я бы тебя, честно сказать, не подпустила бы к господам и близко. Но сейчас решаю не я, так что иди за мной. Я провожу. Барин желает с тобой беседовать». Она вышла из комнаты. Я отправилась следом, жутко волнуясь и даже спотыкаясь по дороге от нервов. Господи, хоть бы дойти и не упасть нигде. Вот смеху-то будет. Да и явиться господам в таком виде после падения будет никак нельзя. Но, слава богу, дошли мы без приключений до красивой двери из красного дерева. Очевидно, это и есть кабинет князя. Двери выглядели очень величественно. Виолетта постучала в дверь, дождалась позволения войти и отворила ее. Она велела мне остаться пока в коридоре, а сама зашла в кабинет Ларина и прикрыла дверь. «Михаил Алексеевич, привела я девушку, как вы просили», — отчиталась она ему. Через дверь было слышно плохо, но все-таки слышно. «Да-да», — услышала я голос князя, и меня снова дрожь взяла. Ух уж этот бархатный голос самого красивого во всей России мужчины. Аж дышать тяжело стало. Велите ей зайти, а вы ступайте, Виолетта Рудольфовна. Дверь снова отворилась, и экономка вышла в коридор. «Ступай», — велела она мне, указывая на приоткрытую дверь кабинета Ларина. «И будь умницей. Как получила это место, точно так же и потерять можно. Удачи». Она пошла вперед по коридору, а я потянула ручку двери на себя. Зашла внутрь. Остановилась на самом пороге, когда притворила дверь за собой. Едва нашла силы в себе поднять глаза и посмотреть на барина. Он изучал меня своим глубоким взглядом синих глаз.